их поступь не слышна. Очередная загадочная смерть нового русского. Этим вряд ли кого удивишь. И все же порой что-то странное бывало в их гибели. Свидетели иногда утверждали, будто человек в полном здравии и в трезвом уме перед смертью проделывал замысловатые, похожие на танец движения. Танец заканчивался смертью. Ни следов от ран, ни следов болезни, лишь застывшая маска страха на лице. Вспоминали иногда свидетели о каком-то мальчишке-оборванце, что крутился неподалеку. У покойников вроде бы ничего не пропадало, ну разве куда-то девались их золотые побрякушки? А может, их и не было вовсе? Однажды в московской привокзальной толчее я увидел мальчишку, собирающего милостыню. Повеяло чем-то давним знакомым. Нет, не может быть. Что за ерунда? Прошло больше 30 лет, а он все... Я подал мальчишке монету и, не задумываясь, скрестил мизинец и безымянный палец на левой руке. Мальчишка едва заметно улыбнулся мне, как давнему другу, посвященному в непостижимую для других тайну. Мгновение, и он исчез. И я вдруг вспомнил слова Гельзура. «Наша поступь не слышна, и путь не видим. Никто не знает, откуда и когда мы придем, куда и когда исчезнем. Наши взгляды и жесты непонятны, наши речи туманны. И только мы знаем, когда и у кого в доме погаснет огонь, убитый дыханием Мардука».